Говард Филлипс Лавкрафт. Что приносит луна? Я луну ненавижу, боюсь. Она может мизансцену, привычную и любимую, выхватив из мрака, превратить в чуждую и отвратительную. Именно в то призрачное лето луна затмила все над старым садом, в котором я блуждал. Именно то призрачное лето дурманящих цветов и сырости морской листвы принесло дикие многоцветные видения. И пока я прогуливался вдоль мелкого кристального потока, увидал непривычную рябь, слегка подернутую желтым светом, как если бы те безмятежные воды уносились беспокойным течением к неизвестным океанам, которым не нашлось места в нашем мире. Тихие и искрящиеся, яркие и зловещие, те проклятые лунной воды спешили, я не знал куда. Лишь белые цветы лотоса, сторонящиеся берегов, срывались дурманящим ночным ветром один за другим и, кружась в отчаянии, падали в поток, оглядываясь назад со зловещим смирением спокойных мертвых лиц. И пока, сминая спящие цветы бесполезными ногами, я бежал вдоль берега, сходил с ума от страха перед неведомыми созданиями и соблазнительными мертвыми соцветиями, я увидел – сад в свете луны бесконечен. Где днем поднимались стены лишь деревья, тропинки, цветы и кусты, каменные идолы и пагоды, да изгибы светящегося желтым потока между травянистых берегов и под нелепым мраморным мостом. А губы мертвых соцветий лотоса грустно шептали, звали меня за собой, следовать не останавливаясь, пока ручей не станет рекой и не соединится с побережьем огромного и безымянного моря. Над тем морем светила полная ненависти луна, и причудливые запахи множились над беззвучными волнами. Я страстно мечтал о сетях, поскольку видел, что в волнах исчезали соцветия лотоса, чтобы выловить соцветия и вызнать от них секреты, что луна привнесла в ночь. Но когда луна продвинулась к западу, а от угрюмого побережья отклынули бесшумные волны, я видел в том свете, что волны не скрывают более старые шпили и украшенные зелеными водорослями белые колонны. И зная, сюда, к этому затонувшему городу прибывают все мертвые, я дрожал и не жаждал более говорить с соцветиями лотоса. Все же, увидав далеко в море черного кондора, спускающегося с небес отдохнуть на громадном рифе, я был склонен задать ему вопрос и расспросить о тех, кого знал, когда они все еще были живы. Вот о чем я спросил бы кондора, будь он не так далеко, но он был слишком далеко. Приблизился почти вплотную к гигантскому рифу, едва различимо. Так я наблюдал за потоком, текущим под гибнущей луной, видел сверкающие шпили, башни и крыши мертвого, залитого водой города. И пока я смотрел, ноздри пытались закрыться, сопротивляясь давящему запаху мертвого мира. Поистине, в этом потерянном и забытом месте собрали всю плоть с кладбищ, собрали, чтобы одуловатые морские черви ее глодали и насыщались. Над этими кошмарами зависла зловещая луна. Только червям, чтобы питаться, не нужна луна. И пока я смотрел на волны, идущие от извивающихся внизу червей, я ощутил холод, пришедший издалека, где кружил кондор. Только плоть недолго дрожала беспричинно. Я поднял глаза и увидел, воды отхлынули, показывая большую часть огромного рифа, чей край я видел ранее. И тогда я увидел, риф — лишь черная базальтовая корона ужасающего создания, чей огромный лоб теперь виднелся в тусклом лунном свете, и чьи отвратительные копыта, должно быть, топтали ил милями ниже. Я визжал, визжал, пока ранее скрытое лицо не поднялось из вод, и пока скрытые ранее глаза не скользнули прочь от той пристально глядящей предательской желтой луны и посмотрели на меня. И дабы избегнуть этого безжалостного создания, я с наслаждением решительно погрузился в смердящие воды, где среди поросших сорняками стен и затонувших улиц толстые морские черви пировали на трупе мира».